И что это значит? Что? То, что из Штеттина эвакуированных из Курлянского котла не успели передислоцировать. Они там все или почти все. Давай прикинем, что делать дальше. До обеда наметили район, куда передвинуть 3-ю армию, чтобы подстраховать Никитина. 28-ю армию перебрасываем транзитом через Варшаву и далее в Грудзенц, на северо-запад от Варшавы. Укрепим северный фланг для атаки на Берлин. После обеда получили шифрограмму доклада Трокоссовского. Константин Константинович жарко приходится. 2 февраля, понедельник, время 08:40. Позиции украинского фронта в 50 км западнее Будапешта. Ты чего такой бестолочь? Капитан Ерофеев глядит на коллегу комбата с жалостливой насмешкой. Нет, а что мы могли сделать? Взрывается юный лейтенант-артиллерист. Для них наши снаряды, как горох не поспевший. Они их даже не чувствуют. От передовой батареи 40-пяток осталось не больше половины личного состава. Немецкая танковая атака буквально сметает первую линию обороны и останавливается. При обороне части РК свято блюдут правила, введенные маршалом Павловым. Мощное минирование подступов к переднему краю, когда мины взрываются только дистанционно-электрической машинкой. Ноу-хау маршала до сих пор не по зубам для врага. Только случайное попадание крупнокалиберного снаряда может оборвать провод к бомбе. Но их 2 к каждому фугасу. На глубине не менее полуметра, попробуй оборви. Капитан внимательно смотрит в бинокль, лежа за бруствером. Пока не жарко в боевом смысле, поэтому можно соблюсти какую-то аккуратность. Комбат лежит на накидке, чтобы не испачкаться. Пакостная погода в феврале в Венгрии. Похоже на позднюю осень в России. Выпавший снег сразу тает, приводя грунт в совершенно мерзкое состояние. Что могли сделать? Надо было бить по гусеницам, причем одновременно всей батареи по одному танку залпом. Мерно и лекторским тоном говорит капитан. Тогда хотя бы парочку этих чудовищ остановили. Не читал что ли рекомендации штаба фронта? Комбат уничтоженной батареи подавленно молчит. Доходит, что не зря его назвали бестолочью. Минное поле взорвано в режиме все одновременно. Не самая эффективная тактика, пришлось так сделать. Но урон нанесен. Из 5 монструозного вида и размера танков, 6-й по неизвестным причинам остановился. Вокруг него суетились серые фигурки, один, отброшенный взрывом, валяется груда исковерканного металла. Какой бы мощной броней танк ни обладал, против взрыва под днищем ФАП-50 не устоит ничего. Не доросла человеческая цивилизация до защиты от такого лома, да в брюхо. Еще один заскучал от близкого взрыва. Видимых повреждений нет, но двухметровая дистанция от такой же бомбы слишком мала, чтобы отделаться легким испугом. Остальные неуверенно подползают к русским окопам, но им приходится объезжать. Капитан вскакивает. Батарея к бою. Под калиберными в борт самому правому, в середину борта. Лейтенант, попавший в положение сапожник без сапог, воочию наблюдает только что услышанную надменную нотацию. По команде огонь. Все 6 F-22 бьют в борт монструозного танка пониже башни. И у них получается. Танк будто спотыкается, останавливается, из него высыпается экипаж. Тем временем батарея переносит огонь на второй танк, неосторожно подставивший борт при попытке объезда воронки. Добивает осколочными. Лейтенант глядит во все глаза, сжимая кулаки. Так им, так, тварим. А затем открывает огонь третий танк, последний из оставшихся в строю. С первого выстрела пробивает бруствер одной из пушек. Смена позиций. Быстро. Орет капитан. Еще одну пушку не успевают оттащить вниз по пригорку. Взрыв разбрасывает расчет в разные стороны изломанными куклами. И что теперь? Спрашивает лейтенант уже на КП батареи капитана. Ничего, мрачно отвечает комбат. Никому не нравится терять своих людей. Наша работа закончена. В лоб даже хором мы их не пробьем. Капитан берется за телефон, который ему подает связист. Докладывает комполка о результатах боя. Командир выходит из блиндажа. Батарея, несмотря на потери, боевого духа не теряет, осторожно выводит оставшиеся пушки на резервные позиции. Зассал в одиночку атаковать, злорадно говорит лейтенант, когда они выползают обратно на пригорок понаблюдать за немцами. Уцелевший танк отъехал назад, танкисты цепляют за трос один из подбитых. Подожди, еще не то будет. Голос капитана по степени злорадства не уступает лейтенантскому. А что будет? Капитан ответить не успевает. Раздается очень знакомый и очень радующий в такой момент свист. На суетящихся вокруг подбитых машин немцев обрушиваются мины. Очень густо. Надо было сразу, досадует лейтенант. А толку-то? Тут только прямое попадание может какой-то урон нанести. Глядя в бинокль, капитан думает вслух. Вряд ли у них верхнее бронирование настолько мощное. Но попасть миной в танк, только если сильно повезет. 3 февраля, вторник, время 11:40. Восточная часть Варшавы, бронепоезд Геката. Константин Константинович, жарко приходится. Что случилось? Богданов слегка настораживается. То, что я давно жду. Немцы выбросили козырную карту. Новые танки появились. ТТХ пока неизвестно, но 76-миллиметровые пушки их даже в борт не берут. Только если залпом и в одно место. «Тигры», — хмыкает мой подселенец. «Тебе они раньше достались. Предполагаю, что движки у них бензиновые, значит, огня боятся». «Почему так думаете?» — влезает в разговор Блохин. «Да они все бензиновые. Не знаю, почему. Вроде дизельные удобнее для танков. Ладно, давай думать. Первым делом надо выяснить, что с моим давним заказом на зажигательные снаряды, к 45-кам и дивизионной артиллерии. Именно на этот случай и давал такое задание. Брать калибром и бронебойными, по-настоящему бронебойными, снарядами, не вариант. Полевая пушка большого калибра, ХММ, а ведь в городских условиях можно использовать. Но это в городских, в полевых условиях это крупная и малоподвижная мишень. Лакомая цель для авиации и для кого угодно. Большую пушку можно и маленькую уничтожить. Так, у тебя есть ТТХ немецких штугов, под рукой нет. Пришлось искать. Данные получил из Минска только после обеда. Сидим с Богдановым и Блохиным, изучаем. Есть вероятность, что кумулятивные трофейные снаряды штугов пробьют борт нового танка. Но надо проверять. Надо. Первым делом инструкцию Рокоссовскому. Если есть хотя бы один, пусть подбитый, танк, то пусть и проверит. Семен Васильевич, рой землю, где и как хочешь, но про этот танк найди все. Вот и для полковника Блохина дельце обнаруживается. 5 февраля, четверг, время 10:05, Варшава, замковая площадь. Ты пойми, Шиманский, пока вы будете херней заниматься и нос свой шляхетский к небу задирать вместо того, чтобы делом заниматься, от ваших войск к концу войны останется вот это. Полковник слегка морщится на мой кукиш, но возразить нечем. Только что разошлись по своим делам его офицеры, которым сказал свое веское маршальское слово. 12 тысяч потерь — это много, панове офицеры. Генерал Голубев занял не меньше, чем вы, но убитыми и ранеными у него всего 1500. За это лично вам надо сказать спасибо, когда вы отказались работать с моими людьми. Я про корректировщиков огня, если вы не поняли. Своего сына Бориса я вам теперь точно никогда не дам. Панове офицеры запереглядывались. Они не знали, ухмыляюсь. Своих у вас нет. Как дальше воевать будете? Я скажу честно, лично мне по хрену, сколько вас поляжет в боях. Я, русский маршал, и моя забота, русские солдаты, а не польские. Польские солдаты и их потери — это ваша забота. Подержал паузу и отпустил. Теперь разговариваю с командующим польским корпусом. А не может ли пан маршал организовать обучение корректировщиков огня? Пан маршал может, пожимаю плечами. Только время обучения примерно месяц. Ну, пусть в ускоренном варианте сократим до 2 недель. Шиманский, ты уверен, что немцы не уберутся из Польши за это время? Я вот думаю, что ни одного солдата вермахта в Польше к тому времени просто не останется. Полковник задумывается. А почему? Пан маршал забрал у нас всех пленных немцев. У тебя есть, чем их кормить? Содержать их где будешь? К тому же вы слишком жестоко с ними обращаетесь в нарушение всех конвенций. Пану маршалу жалко этих адольфов, ну, как жалко, пожимаю плечами. С одной стороны, пленные — это актив, ты же сам не будешь все эти завалы разбирать, киваю на группу немецких солдат, очищающих площадь от обломков, осколков и прочего мусора. С другой стороны, бесчинство по отношению к военнопленным и жителям оккупированных территорий развращают личный состав и снижают его боевой дух и дисциплину. Понимаешь, Шиманский, смотрю прямо в глаза. Глядя на это сквозь пальцы, ты превращаешь армию в сброд. Допустивших такое военнослужащих надо под трибунал отдавать, потому что они подрывают боеспособность твоих частей. После выволочки говорим и о деле. Наши артиллерийские части все-таки будут направлять в расположение поляков своих людей. Выделит Шиманский своих людей и для танковых подразделений. Тебе какие танки дать, немецкие или наши, а какие лучше? Наш Т-34 мощнее, немецкие комфортнее. Но если Т-34, то проблем со снабжением не будет. Немецкие трофейные боеприпасы все-таки ограничены. Сам понимаешь, немцы регулярно нас снабжать не желают, так что он наши возьмет. А куда деваться? Окончание главы 19. Глава 20. Финишная лента в одном шаге. Не подлежит оглашению. Приказ Народного комиссара обороны. 29. 7 февраля 1942 г. Москва. Содержание. Мероприятие по обеспечению контрибуций со стран гитлеровской коалиции. С целью немедленного развертывания мероприятий по обеспечению контрибуций, репарации и возврату похищенного государственного и колхозно-кооперативного имущества с территории СССР приказываю в составе Наркомата обороны организовать 3 управления. 1. Управление А. Назначение. Взятие под контроль, при необходимости перемещения на территорию СССР, всех научных учреждений независимо от профиля. Первостепенное внимание уделить исследованиям в атомной сфере, ракетных технологий и авиастроении. Научно-инженерные кадры немедленно интернировать. При необходимости вывести на территорию СССР в распоряжение заинтересованных организаций. Временным начальником управления назначить майора госбезопасности Крайкова В.П. 2. Управление Т. Назначение. Взятие под контроль и тщательная инвентаризация всех объектов тяжелой и военной промышленности. В первую очередь точного машиностроения, станкостроения, оптической и радиопромышленности. Организовать ознакомление с производством советских инженерных кадров и возложить на них задачу заимствования перспективных технических новинок. При необходимости способствовать организации в СССР соответствующего производства ранее не выпускавшихся изделий. Ценные инженерные кадры передовых предприятий взять под охрану и наблюдение. Обеспечить всем необходимым для нормальной работы. Временным начальником управления назначить генерал-лейтенанта Михайлина И.П. 3. Управление К. Назначение. А. Взятие под контроль объектов легкой и пищевой промышленности, представляющие интерес для экономики СССР. Б. Обеспечение оборота советского рубля на всех территориях за пределами СССР и находящихся под контролем РК. В. Возврат награбленного имущества, государственного и колхозно-кооперативного. Временным начальником управления назначить генерал-лейтенанта Мирецкого К. А. 4. Всем временно назначенным начальником управлений разработать положение о порядке работы управлений. Подготовить необходимые требования к кадровому и материально-техническому обеспечению. 5. Статус управлений. Подчинение непосредственно Наркомату обороны. Все части и соединения, находящиеся за пределами СССР, обязаны оказывать любую помощь всем управлениям, не препятствующую выполнению их непосредственных боевых задач. При возникновении спорных ситуаций по поводу контроля над предприятиями и организациями между управлениями приоритет должен устанавливаться в порядке, согласно перечислению в настоящем приказе. Высший приоритет – управление А, за ним – управление Т, и в последнюю очередь – управление К, зам. Наркома обороны. Маршал Павлов Д. Г. 7 февраля, суббота, время 09:40, штабной бронепоезд маршала Павлова близ Варшавы. Давайте, товарищи, начинайте думать сразу, что вам нужно. Все назначенные мной начальники управлений по делам контрибуции здесь. Мои штабные генералы, потихоньку обрастающие свитой, тоже. Генералы Богданов и Блохин, плюс полковник Сенцов Юрий Макарович, начальник связи. Прежде всего, бронепоезд начинает первым Крайков, пока его коллеги-генералы чешут репу. Тяжелый, усиленный, мысль замечательная, сходу одобряю, а затем... Только тяжелый вам не нужен. Тяжелый бронепоезд так называется из-за наличия крупнокалиберной арт-батареи. Вам это ни к чему, спасибо, Саша. Адъютант приносит горячий пахучий чай. Снабжает нас лимоном. Почему же ни к чему? Крайков пытается спорить. К тому, что участвовать в боевых действиях вы не будете. Все остальное вооружение, пулеметы и зенитные пушки у вас остается. В случае непредвиденных обстоятельств отобьетесь от кого угодно. Вам по сути даже обычный гражданский поезд подойдет, с зенитными платформами, разумеется. Тяжелые бронепоезда, Владимир Павлович, это мощный боевой инструмент. На случай крупного наступления или ведения тяжелых оборонительных боев, таких, например, как при защите Бреста или Минска, объяснить его непонимание могу только тем, что опыта военачальника у него нет никакого. Михайлин и Мирецков вон, переглядываются и прячут улыбки. Мои люди тоже. Наконец и до Крайкова доходит, Машет рукой в знак отступления. Насчет бронепоезда соглашусь, но не тяжелого. Берем обычный тяжелый бронепоезд, убираем платформы с тяжелыми орудиями, их расчетами и боезапасом. Вместо них автомобили или бронеавтомобили, какие-то средства передвижения вам нужны. Снабдить аппарелями, разумеется, жилых вагонов побольше, охранение можно поменьше, не роту, а пару взводов. Короче, к обеду мы накидали подробный состав бронепоезда и его загрузку. Нам понадобится в подчинении довольно большие силы, выдает мысли вслух Крайков. Это мы продолжаем уже после обеда, у тебя вообще никаких проблем, все НКВД тебе в помощь. Возьми у Цанавы штабного военного для связи, служебную записку я ему отпишу. Приказывать-то формально права не имею, Цанава у меня лишь в оперативном подчинении в зоне боевых действий. В любом случае, если понадобится что-то еще, то обратитесь. Ваша работа по актуальности выходит на передний край, и реквизированная техника опять же у вас под рукой. Распоряжаться в первую голову этим будете вы, Кирилл Афанасьевич. Для вас готовится основание, которое даст вам материальную базу для решения ваших задач. Какое? Все имущество, движимое и недвижимое, НСДАП, СС, Вермахта, Люфтваффе, Криксмарине объявляется реквизированным и переходит под ваше непосредственное управление. Сообщение с Винформбюро от 9 февраля 1942 года. Вчера войска Северо-Западного и Западного фронтов освободили столицу Латвийской ССР город Ригу. Взято трофеями большое количество техники и вооружений. В плен попало больше 100 тысяч немецких солдат и офицеров. Курлянская группировка немецко-фашистских войск окончательно уничтожена. В честь этого события в Москве в 21.00 будет дан салют из 24 орудий. 10 февраля, вторник, время 10.50, аэродром близ Риги, 238 ОИАП. У-2 садится на ровную заснеженную полосу и подкатывает как можно ближе к штабу полка. Из самолета кроме летчика вылезает старший политрук с чемоданом и портфелем. Поклажу летчику, нет. Часовой у штаба наконец-то разглядывает, что эта девушка, нести не доверяет. Часовой вызывает старшего и пропускает гостей. Через час на аэродром приезжает автомобиль, старший политрук с поклажей садится в него. Рига, штаб 11 ОИ армии. Ближе к вечеру генерал Анисимов собирает командиров пехотных штурмовых частей и соединений. Всех, до кого мог дотянуться, вплоть до командиров батальонов. Все, около сотни командиров, заполняют ближайший кинотеатр. Снаружи покоцаны выстрелами, но уцелевшие функционально. Прикомандированный старший политрук выходит на сцену. Здравствуйте, товарищи. Наше общее командование в лице маршала Павлова и его штаба решило систематизировать и обобщить опыт городских боев. Работа артиллерии и авиации в целом всем уже известна. Создается сеть наблюдательных пунктов, связанных с артиллерийскими и минометными батареями. Они же могут давать наводку авиации. Это вы все знаете. Командование предлагает вам курс учебных фильмов, которые будут для вас методическим пособием при обучении личного состава штурмовых подразделений. Предлагаю вашему вниманию первый 15-минутный фильм «Штурм многоэтажных зданий». Политработник уходит, а зал затихает, изредка негромкими возгласами отзываясь на экранные события. А там шустрые пехотинцы метко забрасывали в окна гранаты, по спинам товарищей, образующим лесенку, вбегали в окна первых этажей. Те, кто полегче и половчее, запрыгивали в окна вторых и даже третьих этажей, подталкиваемые длинными шестами. На второй этаж прыгуна могли забросить и двое, на третий требовалось трое-четверо. Атакуемая сторона здания должна быть под прицелом, вещал закадровый голос. Все окна. Запрыгивать в окно, предварительно не забросив туда гранату, нельзя. Для попадания в окно требуется особая техника движения. Проваливаться в окно надо ногами вперед и с разворотом лицом вниз. На экране показывают прыжок в окно уже изнутри здания. Когда заканчивается один киноролик, зал вздыхает, гомонит и снова замолкает. Начинается второй. Способы общения без голоса. За ним третий — методика зачистки зданий. По окончании четвертого ролика действия в городских условиях спецподразделений на сцену снова выходит командированный политработник. Итак, товарищи, работу следует организовать следующим образом. Сначала обучаемое подразделение смотрит кино. Самое первое должно быть подобрано из опытных, но достаточно молодых младших командиров, сержантов, командиров взводов и командиров рот. Желательно найти и включить в состав подразделения бойцов, занимавшихся гимнастикой, акробатикой, альпинизмом. Да, рядовых тоже можно. Они осваивают всю методику полностью, а затем начинают обучать всех остальных в качестве инструкторов. Такое происходило не только в 11-й армии. Во всех армиях, находившихся на переднем крае либо намеченных туда к переброске, РККА начала подготовку к штурму Берлина. 14 февраля, суббота, время, 9:40. Вюнсдорф, ох, Верховное командование сухопутных сил, ставка Гитлера. Истерики на этот раз не было, и собравшаяся группа немецких генералов не могла решить, хорошо это или плохо. Над всеми их действиями, словами и мыслями витало душным облаком огромное недоумение, как такое могло произойти, что было сделано не так, почему события так быстро приобрели такое жуткое направление. «Адмирал, я так понимаю, ваш план «Троянский конь» не сработал?» Безэмоциональный голос фюрера все-таки вызывает некое чувство облегчения. «Не меня, не с меня первого начали», — думает почти каждый. Невозмутимый с виду Канарис встает. «Не совсем так, мой фюрер. Поначалу агентурная сеть с радиомаяками позволила нам уничтожить несколько важных объектов русских. Склады, скопления техники и прочее. Однако русские поразительно быстро догадались, в чем дело. Нет ли признаков предательства или утечки информации, адмирал?» Гиммлер блестит на Канариса стеклами очков. «Нет оснований так думать, особенно в свете дальнейшего. Слишком быстро, рейхсфюрер, слишком быстро отреагировали русские. Полагаю, они засекли работу радиомаяков пеленгаторами, после чего маршалу Павлову осталось только сложить 2 и 2. Он стал ставить ложные радиомаяки, устраивать засады в виде зенитных батарей, перехватывать истребительными эскадрильями. Огромные затруднения вызывает надежная работа сети воздушного оповещения. Наши бомбардировщики не могут подобраться к целям незаметно». Канарис замолкает, потому что взгляд Гитлера останавливается на Геринге. Глава Люфтваффе тут же откликается. «В результате авианалетов русских 60% мощности авиазаводов выведено из строя. Транспортная сеть страны тоже терпит ущерб. Разрушен ряд важных мостов. Мы не успеваем поставлять воздушным флотам новые самолеты, мой фюрер. Господство в воздухе у русских», — голос фюрера отдает мертвенным спокойствием. «Пока нет, мой фюрер», — вздыхает Геринг, — «но борьба идет крайне ожесточенная. И адмирал прав, беспрепятственно мы не можем летать над территорией, занятой большевистскими армиями. Слово пока говорит о многом всем присутствующим. Что собираетесь делать дальше, адмирал?» Гитлер снова смотрит на по-прежнему стоящего Канариса. «Уже сделали, мой фюрер. Перевели агентурную сеть в обычный разведывательный режим. Агенты передают сообщения радиошифровками. Что происходит у фон Рунштетта?» Встает Альбрихт. «Группе армий Юг не удалось пробиться через Венгрию. Прорыв фронта генерал Рокоссовский достаточно оперативно ликвидировал. Удалось выйти только 4-му армейскому корпусу. Остальные войска пробиваются к нам через Югославию. Генерала Жукова удалось задержать в Румынии. Что там за листовки летают над Берлином?» Доклад Эльбрихта чуточку оживляет Гитлера, но его вопрос приводит присутствующих в замешательство. Гитлер понимает, что опять надо самому назначить крайнего. Кто, кроме коменданта Берлина, генерал-лейтенанта Гельмута Реймана? Генерал встает под взглядом фюрера. «Простите, мой фюрер, ничего особенного. Пустое хвастовство. Маршал Павлов грозится, что возьмет Берлин и всю Германию к 20 апреля, генерал опускает глаза и не смеет умалчивать. Хочет лично поздравить вас с днем рождения. Есть новости, мой фюрер». Геринг решается разорвать тягостную паузу. «Получены данные от адмирала», — кивок в сторону Канариса, — «которые подтвердили мои радиоперехваты, что на фронт прибыл авиаполк, в котором служит сын Сталина, Василий. Он летает на американском истребителе «Аэрокобра». Уничтожьте его, Герман». Гитлер гипнотизирует своего ближайшего сподвижника немигающим взглядом. «Если хотите, это личная просьба». 15 февраля, воскресенье, время 15:10. Германия, Г. Штеттин, бронепоезд «Паллада», мобильный штаб 13-й армии. Ради этого разговора с Никитиным прибыл лично. В принципе, инспектировать войска надо периодически и систематически. А тут мой генеральский любимчик на меня обиделся. «Григорыч, размовли честно, я у тебя опальный. Чайком сначала угости, в самолете холодно, по рецепту Ивана Царевича из сказки действую. Сначала накорми, напои, а потом расспросы учиняй. Отогревшись, требую карту». Обвиняющего взгляда Никитина не замечаю. Однако он ставит вопрос ребром. Через своего начштаба озвучивает претензию. «Почему наша армия не идет на Берлин, Дмитрий Григорьевич, улыбчиво глядит на меня генерал Веденеев. Хотите поучаствовать? Желание похвальное. Только есть одно дело, которое не могу поручить никому кроме вас. Вы и ближе всех. Вот смотрите, тычу пальцем в карту, Пенемюнде. По сообщениям нашей разведки, не войсковой, а глубокой, здесь у немцев ракетный центр. Опытное производство, конструирование, научные исследования. Этот центр надо максимально быстро и целиком захватить. Чрезвычайно важно для разработки новейших систем вооружений. Нам надо наложить лапу на немецкие достижения в этой области. Никитин мгновенно забывает о Берлине. Молодец. Берлин – это слава, а Пенемюнде – козырная карта врага, которую можно присвоить себе на дурненьку. Пенемюнде – маленький городок и сил на него много не надо. Далее пойдешь на юг, отрезая Берлин от западной части Германии. Трия армия тебя заменит на морском побережье. Кстати, возможно, туда англичане захотят высадить свой экспедиционный корпус, но это уже не наша забота. Полагаю, Сталин отправит их освобождать Бельгию, Голландию, Францию. Германию нам надо подмять под себя, желательно всю. Советуемся до позднего вечера. Выходит, мои хлопцы войдут в Берлин, как получится, Андрей Григорьевич. Твоя задача – поджать с запада. Главное, людей не палить почем зря. Снарядов не жалей, бойцов экономь. Штурмовые подразделения обучаешь? Мы кино всем рассылали. Инструкции тоже. А як же? Ну, проверять не буду. Некогда, да и в тебе уверен. Генерал сияет, его начштаба тоже, хотя его вроде не хвалил. Как только возьмешь под контроль Пенемюнде, вызывай управление А. Это наше управление, но хозяйничает там НКВД. Секретности все такое. Особенно ищи там Вернера фон Брауна. Это главный в том центре. Других инженеров не забывай. Пошукаю. Вопросов, откуда я все это знаю, ни у кого не возникает. Уровень. Все понимают, что зам наркома, фактически заместитель Сталина по военным делам, обязан знать многое. Вечером гуляем на воздухе, курим, болтаем. На северо-западе в Штеттине погромыхивает. 13-я армия добивает остатки гарнизона. Наблюдаем в небе отбомбившуюся эскадрилью пешек. Тотальный многодневный авиаудар по Германии принес свои плоды. Не знаю, остался ли у немцев хоть один целый авиазавод. Знать не знаю, зато вижу, что господство в воздухе мы уверенно отвоевываем. Армия готовится к городским боям. Киношкой и методичками мы не ограничились. Пришлось побегать и по другим делам. Предыдущие почти 3 дня провел в Гомеле с генералом Васильевым. Кроме оснащения бронепоездов для новых управлений, А, Т и К, занимались производством бронепластин для штурмовых отрядов. В наивности своей поначалу хотел крепить их под бушлат или шинель. Петр Михайлович отговорил: «Слишком долго провозимся, Дмитрий Григорьевич. Если надевать под бушлат, то придется снабжать слоем толстой ткани вроде войлока. Конструкция станет тяжелее, толще, а главное, намного дольше в производстве. Не успеем». Таким же образом забраковал мою идею сделать из 2 частей. Изготавливать дольше, управляться сложнее, соединять как-то надо. Нет, Дмитрий Григорьевич, надо делать цельным. Вижу, ты все уже продумал, и маршал тебе не указ. Иногда можно и начальственное недовольство изобразить. Он действительно все обдумал, хотя по ходу дела изменили конструкцию пару раз. Опробовав на бойцах, теперь Гомельский завод штампует их сотнями в день. Отправили заказы в Ленинград. Голый щит на грудь. Предвижу сломанные ребра и руки бойцов, когда они будут падать на обломки бетона и кирпичей. Теперь такого не будет. Наколенники и налокотники бы еще сделать. На мои слова Васильев глядел настолько недоуменно, что непроизвольно закругляю тему, но не успеем. Вчера по возвращении в Минск оформил повышение звания Васильева до генерал-полковника и сделал его замом управления по вооружениям наркомата обороны. Хватит ему на уровне фронта прозябать, давно его перерос. Бросаю выкуренную казбечину на землю, попадаю в снежное пятно. Снеговой покров в Европе в это время года похож на одежду безнадежного оборванца, которая почти не прикрывает голого грязного тела. В войне скоро амба. Григорыч, Никитин выкурил свою папиросину раньше, говорит непривычно тихо. Нет, друг мой, она будет вечной, всего лишь сменит форму. Кто ж на нас хвост поднимет, не обязательно кто-то. Вот сейчас Германию подомнем, что надо делать. Надо суметь выжать из нее все. Все, что они придумали новенького, все, что изобрели. Артиллерийскими залпами и лихой атакой этого не сделаешь. И саму бы Германию под себя подмять. Пусть не навсегда, но надолго. Цени наше дело, Григорыч, Никитин все лицо аж скособочивает. ни наши, ни военных, все так, но мое, мне уже приходится заниматься, имею в виду уровень, нарком обороны уже политическая должность, хоть я и зам наркома, но в одном шаге от высшей военной должности, которую сейчас Сталин занимает, что и доказывает ее политическую роль. Саша, обращаюсь к адъютанту поодаль, командуй выезд, 18 февраля, среда, время 10:05, 201-й истребительный авиаполк, 100 км на северо-восток от Бреслау, Василий Сталин, ловко мы их взяли, шуганули в сторону, а тут Вася, Вася, ты настоящий охотник, так точно подрезал, свою четверку небесных скакунов поставили ровно в ряд, теперь идем в штаб, доложиться и в столовую горячего чайку хлебнуть, на высоте все-таки холодно, восторг переполняет так, что иду, чуть не подпрыгивая, закончился долгий пост, когда не имел возможности спустить с небес вниз кучу горящих обломков, бывшей секунду назад грозной машиной, мессер, мой 20-й сбитый самолет, я вошел в десятку самых результативных летчиков, результат это здорово, но не только в нем дело, это, наверное, может понять артиллерист, подбивший танк прямой наводкой, снайпер, снявший очередного врага с учета по довольствию, или боец ловким и мощным ударом приклада упокоивший совсем недаром многие обожают охоту. Мы их выследили, эту парочку мессеров. Анохин с напарником атаковали по горизонтали, ожидаемо мессеры ушли вверх, где я с ведомым их подловили. Вышли из облаков очень удачно. Второй мессер, вернее, первый, ведущий скрылся в тех же облаках. Гоняться за ним не стали. Бестолковое дело, это кто там стоит, выравниваю сбившийся шаг, почему при виде маршала холодок в груди появляется, в бою никогда, а ведь там убить могут, здравия желаю, товарищ маршал, отдаю честь, обозначая строевой шаг, Васенька, слишком сладко улыбается маршал, тебе сразу морду набить или чуть погодя, это вместо приветствия, непроизвольно оглядываюсь, троица моих парней благоразумно отстала и теперь делает вид, что они здесь случайно. Ну-ка, иди сюда, маршал загребает меня сильной рукой за шею и волочит в штаб, как щенка, что он себе позволяет. 19 февраля, четверг, время 09:00, небо над Бреслау, воздушный КП маршала Павлова, быстро они, задумчиво наблюдаю воздушный бой пониже нас, четверка Яков, вернее, тройка вышла на четверку мессеров, четвертая наша машина аэрокобра с номером 17 на борту, идентификатор Васи Сталина не единственное украшение, есть два десятка звездочек, это только затравка, глядите дальше, говорю наблюдателям и киваю в сторону, к месту боя подбирается еще восьмерка мессеров, а с другой стороны, но чуть дальше, наша эскадрилья Яков, дюжина самолетов того же 201 ГО-полка, то, что немцы быстро разнюхают, кто летает на аэрокобре, нисколько не сомневался, финны же знали, почему немцам не знать. Поразительно, на какие глупости способна молодость. Одна единственная аэрокобра в наших ВВС и на ней летает Василий Сталин. Все равно, что выкраситься в красно-оранжевую расцветку и летать на показ, глядите враги, вот он я. Грубейшие нарушения одного из главных правил войны. Будь незаметен, мои ребята не спят, даже взгляд не успеваю кинуть. Как связисты уже сообщают летчикам об угрозе с северо-запада, наша четверка смещается в сторону своих и почти успевает. Начинается бешеная круговерть воздушного боя, но ненадолго. Асы Люфтваффе не выносит численного превосходства над собой. Стая мессеров отпрыгивает. Дымясь, уходит вниз Як, второму тоже досталось, но высоту держит. Не по своей воле шлепнулись на землю два мессера, остальные делают ноги. Примерно равный итог, еще аэрокобра подозрительно виляет, все правильно, как ее не береги, все мессеры, прежде всего, выцеливали ее, до тебя доходит, требовательно смотрю на Васю, что сидит рядом, да, внизу был не он, и машина не его, парень трет лоб, охо-хо, приходится заниматься воспитанием подрастающего поколения, по моему взгляду остальные наблюдатели отсаживаются подальше, насколько это возможно, сначала рассказываю, насколько глупым было летать на уникальной машине, которой больше ни у кого нет, вздыхает удрученно, доходит вроде, ты пойми, Вася, какой-нибудь глупый пацан, сознательно разношу двоих, его и абстрактного тупого парня, хотя, был бы счастлив и рад, что у него такая фамилия по праву крови, ежу понятно, какие огромные карьерные перспективы открываются, а с другой стороны, дожидаюсь вопросительного взгляда, а с другой стороны, это огромное бремя ответственности за фамилию. нельзя ее срамить, тут даже несправедливость просматривается, если отличишься, все говорят, ну это же Сталин, чего вы хотите, как бы ничего такого, а если споткнешься, продолжаю долгой паузой, для чего я тебя сюда вытащил, Вася непонимающе таращится, не молчи, Вася, включай голову, надеюсь, хоть что-то там есть, зачем ты здесь, посмотреть сверху, ответ неуверенный, можно сказать, дебильный, но неожиданно точный. Правильно, посмотреть сверху, в том числе и на себя, там внизу, ты, немцы так считают, если ты юнец неразумный, то тебя убивают, тем самым наносят сильный удар по твоему отцу, а значит, и по всему государству, поэтому тебе надо быстро выходить на самый верх, на генеральский уровень, делаю паузу, лекцию надо читать блоками, давая время на переварить, и самому с мыслями собраться, немцы знают, на чем ты летаешь. Предсказать их действия несложно, для генерала несложно, и дальше начинается высокая игра, которой ты должен научиться. То, что я сделал, должен был ты организовать. Пригнать еще 3 аэрокобры в полк должен был ты, а не я. Посадить на них самых азартных добровольцев, закрасить машины точно как твой самолет. И пусть теперь асы Люфтваффе гоняются за якобы тобой, а мы будем их подлавливать, заманивать в засады, выводить под огонь наших зениток. Даже если уровень потерь будет одинаков, все равно мы их переиграли. С самого начала, понимаешь, мы их за нос водим. Жду и дожидаюсь искорки озарения на юном лице горячего парня. Если б ты знал, сколько представлений на тебя я выбросил, вздыхаю. Доброходы чертовы, дал бы им волю, ты уже генерал-майором стал бы. Но ты прямо в последние дни доказал, что на генеральский уровень не тянешь, все время в рукопашную рвешься. Вася погружается в раздумья. Давай, давай, тренируй кумекалку. Даю отмашку летчикам на возвращение. Активных наземных действий сегодня не предполагается. Немцы закапываются в оборону, наши перегруппировываются. Только ради Васи поднялись сегодня в воздух. Ну, что, додумался до чего-нибудь? Вижу по лицу, тормозит. Подсказываю, рано или поздно они тебя... якобы тебя, собьют. Дальше что? Вася вдруг начинает смеяться. Дошло, но не сразу, не сразу. Дать им время на победные реляции и все такое. Пару суток. Потом снова вылетает аэрокобра с твоим номером. Через пару суток. Замолкаю, жду. Вздыхаю, не дождался от него продолжения. Приходится самому. Через пару суток вылетает одновременно 2 или 3 аэрокобры с твоим номером. Вася снова начинает хихикать. Доходит весь цимис. Слава ВКПБ, а еще через пару суток ты в Москве даешь интервью иностранным корреспондентам, в котором рассказываешь, как мы ловко оставили гитлеровцев в дураках, и над ними смеется весь мир. Опять делаю паузу. Скажи, разве это не победа? Она может быть и такой, без водружения красного флага. 21 февраля, суббота, время 18:50, Москва, Кремль, ставка ВГК. Первый час обсуждаем события на фронтах. Мне хотели навязать еще одну армию плюсом к освободившимся армиям Анисимова и Кузнецова. Отбоярился. Товарищи, это лишние расходы. Тогда уж лучше их на Дальний Восток отправить. На случай, если японцы начнут бузить. А мне хватит и того, что есть. Европа маленькая, толкаться локтями начнем. Смотрите, товарищ Павлов, Сталин глядит предостерегающе. Если после этих слов начнете просить резервы, он делает паузу, тут же вклиниваюсь. Конечно, буду, товарищ Сталин, но не людьми. Боеприпасы лишними не будут, техника всегда нужна, а ГСМ и речи нет. Сколько ни дайте, вволю не будет. Впрочем, давайте поддержим северные армии в резерве. Мало ли что, какие-то трудности у вас есть, товарищ Павлов. У немцев новые танки появились, тяжелые, с грозным названием «Тигры». 76-миллиметровые орудия в лоб их не берут, ни танковые пушки, ни полевые. Т-34 против них тоже слаб, только в борт да с близкого расстояния может поразить. Бороться можно только зажигательными снарядами. У них бензиновые двигатели, так что огня они боятся. ХММ. Сталин пыхает трубкой. Короче говоря, штатных средств поражения этого чудовища у нас нет. Нас выручает пара обстоятельств. Тигр. Техника новая и сырая. Часто ломается. Проходимость у них плохая из-за большой массы. Обслуживание сложное, горючего жрет много, так что если отбомбиться по их складам ГСМ, они встанут. Что вам все-таки нужно для эффективной борьбы с тиграми, товарищ Павлов, зажигательные снаряды для 45-ка и 76-миллиметровых полевых пушек, для танков Т-34 тоже. Снаряд должен снабжаться горючей смесью с высокой температурой горения. Он должен как бы разбиваться о броню и заливать ее горящей смесью. Сразу нейтрализуются оптические приборы, танк слепнет. А если возможна стрельба с фланга, то моторный отсек можно поразить. Тогда все, танку конец. Чуть подумав, добавляю, в Белоруссии изготавливаем такие снаряды, но крайне мало. Начинка из бензина с добавлением машинного масла. Вынужденный вариант, они постепенно подтекают, долго хранить нельзя. Слава Васильеву, он догадался сделать сплошным низ снаряда, так что в пороховой заряд выстрела масло не течет. Термитная смесь нужна, умничает Каганович. Дергаю головой, да мне все равно. Главное, чтобы работало. Упоминаю и второй вариант. Можно еще возобновить производство противотанковых 57 мм пушек ЗИС-2. Они способны пробивать лобовую броню «Тигров». Но я не уверен, что мы получим хотя бы 1000 пушек за пару месяцев. А меньше или за более долгий срок не имеет смысла. Не успеем снабдить ими войска до конца войны. Вопрос со снарядами отдали на откуп Жданову. Производство пушек постановили тоже возобновить. Война может и закончиться, но армия все равно должна иметь лучшее вооружение. Против слов Сталина возражений не нашлось. Одну из освободившихся армий Карельского фронта все-таки постановили перебросить Жукову. Он точно не откажется. А сам Карельский фронт объединится с Ленинградским в Северный. Потихоньку переходим в том регионе на мирные рельсы. Финская армия демобилизуется, тяжелых вооружений и большей части авиации она лишена. Так что даже при жгучем желании возобновить военные действия технически не сможет. Доходит речь до дележки Европы. Понятное дело, что Тешинскую область, захваченную Польшей, решили отдать обратно Чехословакии. Ни вопросов, ни возражений ни у кого нет. А вот тема Данцига лично у меня вызывает кривоватую ухмылку. Не сдержался. У вас возражения, товарищ Павлов? Не то, чтобы возражения сомнения, товарищ Сталин. С одной стороны, этот эксклав Германии прямо просится, чтобы его отрезали. С другой, дарить его полякам не хочется. Почему? Они нас ненавидят, и никакие подарки это не исправит. Мы создаем в Польше коммунистическую партию, свое веское слово вставляет Михлис. И в это же время воссоздается польская армия, в которой коммунисты никакого влияния не имеют. Какое-то подозрительное молчание устанавливается, как будто я ляпнул о чем-то запретном и деликатном. Надо исправляться. В настоящий момент вынуждаю их вести активные боевые действия. Сильно надеюсь, что общие потери достигнут не менее половины личного состава. Какая кровожадность, роняет Ворошилов весело. Там офицеры по большей части яростные антикоммунисты. Меньше потом хлопот будет. Если Данциг отдаем полякам, то пусть они его и штурмуют. Хоть пару тысяч наших бойцов сбережем. А сейчас чем твои поляки занимаются, любопытствует Буденный. Немецкий гарнизон в Лодзе добивают, Лодз наши войска обошли, оставив честь его взятия полковнику Шиманскому. Так и постановили отдать Данциг. А кто его будет брать, на мое усмотрение. Я усмотрю, мне не трудно, хех. Товарищ Павлов, а вы не поторопились организовать управление по немецкому имуществу? Мне кажется, вы спешите. Этот вопрос должен решаться хко. Вот и дошла очередь до моего вопроса. Встаю. Репликой тут не отделаешься. Думаю, что наоборот, товарищ Сталин, опаздываем. Мы уже довольно долго находимся на чужой территории. Механизмы репараций уже надо создавать. Кстати, он тот мой приказ до сих пор не подписал, так что он как бы не совсем законный. Созданные на временной основе управления своего рода разведка боем. Безусловно, этот вопрос должен решаться хко. Поэтому предлагаю такой порядок. Через 3-4 недели временные начальники управлений выявят все трудности, возникающие при их работе. Затем доложат их комиссии хко, и тогда можно будет окончательно утрясти вопросы их структуры, порядка деятельности и комплектования, и провести отдельным постановлением хко. Против разумности такого предложения не мог возразить никто, даже Михлис и Берия. Заседание ставки закончилось относительно быстро, и Сталин потащил меня в Кунцево. После ужина гуляем по знакомым маршрутам. Предсказуемо заходит речь о Василии. Сами понимаете, товарищ Сталин, абсолютной гарантии дать не могу. Вася, в конце концов, может и на машине разбиться. Лихач он по характеру, но несколько дней уже не летает, и еще недели полторы в воздух подниматься не будет. Вы можете запретить боевому летчику летать, несмотря на легкий акцент. Вижу, что вождь не злится. По правилам, нет, не могу. Но сейчас идет операция «Меркурий», в рамках которой ему строго воспрещено летать на его любимой аэрокобре. И во избежание неожиданности ему дали задание на перегон Яков к линии фронта. С одной стороны, не так опасно, с другой, летные навыки не теряются. Что за операция «Меркурий»? Вождю становится любопытно. Рассказываю. Иосиф Виссарионович не так восприимчив, как его молодой потомок, поэтому взахлеб не смеется, но улыбается очень широко. Я очень рад, товарищ Павлов, что вы так заботитесь о моем сыне. У вас хорошо получается. Спасибо, товарищ Сталин. Я так понимаю, вы одобряете завершающий этап интервью Василия с иностранными журналистами. Скоро мы уничтожим германский фашизм, но пока он жив и силен, не повредит лишний раз щелкнуть его по носу и унизить. Я дам поручение Молотову подготовить это мероприятие. Сталин доброжелательно похлопывает меня по плечу. Одна из высших форм одобрения, насколько понимаю, есть за что. Убил несколько зайцев одним выстрелом. Вывел Василия из зоны наивысшей опасности, хоть временно, но и то хлеб. Это первый заяц. Провел красивую комбинацию против немцев, второй зайчик. И дал урок высшей, для него высшей, стратегии Василию. Показал красоту генеральской игры. Это третий заяц, премиальный. 22 февраля, воскресенье, время 08:15. Позиции 5 гострелкового корпуса близ городка Нейсе, Верхняя Силезия. Участок 113 краткой стрелковой дивизии. Это чё за гребаный тарантас? Артиллеристы батареи прикрытия потрясенно глядят на стального монстра, небрежно раздвигающего дымящиеся разбитые бронетанковые машины. Быстро передай на КП полка, нас атакует 5 тигров. Комбат внимательно рассматривает грозную немецкую машину после команды связисту. Немцы до сих пор не нашли эффективного способа взлома русской обороны. Поэтому сначала пошли обычные танки, в том числе легкие. В процессе боя легкая артиллерия была ожидаемо подавлена. Опытный командир батареи капитан Тарасов видел такое не раз. Затем также ожидаемо танковая атака захлебывается. Потери понесли уже от 40 пяток, окончательно железный наступательный порыв грубо обрывается на минном поле. Только один Т-3 прячется за дымящимся коллегой, не решаясь высовываться. И вот подходят настоящие гиганты, одним своим видом вселяющие неуверенность во всех, в чью сторону смотрят мощные длинные стволы. Неуверенность испытывают отчаянные храбрецы. Все прочие чувствуют в животе холодящий ужас, особенно когда видят, как снаряды высекают из них искры, не нанеся никакого ущерба. Капитан давно заметил, что страха перед врагом почти не испытывает. Его напрочь вытесняют другие страхи, командирские. Страх не выполнить боевую задачу, потерпеть поражение, потерять своих людей. Третье и четвертое орудие огонь по лидеру. Первый залп по гусенице слева, остальные по основанию башни. Если подставиться боком, бить в борт в районе колес. Огонь по готовности. После второго выстрела менять позицию. Два командира указанных расчетов убегают, пригибаясь, к своим пушкам. Вам то же самое по левофланговому. Остальным командирам капитан подкрепляет слова жестом и для надежности повторяет слово в слово. Через четверть минуты звучит первый выстрел. Батарея полевых 76-мм пушек вступает в бой с практически неуязвимыми тиграми. Неуязвимых машин не бывает, удовлетворенно кривит губы в слабой усмешке капитан. Обоим парам орудий удается разуть свои цели и выстрелить еще по разу. Остальные три блокируются потерявшими подвижность собратьями. Перебираться через воронки от минных бомб они не рискуют. И тут же их поддерживает минометный огонь. Пока 82-мм, но дальше должны вмешаться и более серьезные калибры. Кроме обычных мин используются и дымовые. В ответ танки успевают дать только два пристрелочных выстрела. Товарищ капитан, подскакивает ординарец. Наводчик третьего орудия ранен. В санбат, кроме короткой команды ничего больше не надо. Кроме одной, скажи им, чтоб не торопились. Пусть ведут прицельный огонь по уязвимым точкам. Уязвимых точек даже у «Тигра» хватает. Отличие от остальных танков в том, что это именно точки. Попробуй попади. То, что все пушки сменили позиции, комбат и сам видел. Наводчика заменит командир расчета, если что, он сам встанет. Но атака уже отбита, сдвинуться танки не могут, остается только артиллерийская дуэль, которая для немцев затруднена дымовой завесой. Действовать надо элементарно. Прицелиться, пользуясь разрывами в клубах дыма, а стрелять, когда танк закрывается особенно густо. Тогда экипаж не сможет засечь местоположение пушки. Начинается обстрел 120-миллиметровыми минометами. Одна мина взрывается немного с другим звуком и чуть погодя за передовыми танками поднимается шлейф черного дыма. Прямое попадание? Да, точно. Капитан издает короткий хохоток, а затем прилетают штурмовики. Процент попадания РСМИ крайне невысок. Хорошо, если одна из 80 ракет, но «Тиграм» от 4 пар чаек хватило. После дождя огненных стрел у брошенных окопов группа танков превращается в кучу чадящих костров. 23 февраля, понедельник, время 20:05, Москва, Кремль, Екатерининский зал. Придержали меня в Москве на праздник. По занятости чуть не забыл о дне, посвященном нам, военным. Хорошо, что есть политотделы, которые такими вещами целенаправленно занимаются. В наркомате много бумажных и мелких дел, одних представлений к наградам и повышениям званий привезли целый мешок. Мы сейчас представления в Москву и награды обратно на фронт мешками возим. Целый день там и провел. Полдня, если точно. Воскресенье все-таки было. Отгремели речи к тостам высших руководителей, в том числе и моя. Самое остроумное, как субъективно считаю. Часто слышу пожелание взять какой-нибудь город или выиграть большое сражение к какой-нибудь знаменательной дате, так я начал. Но брать Берлин к 23 февраля, 8 марта или к 1 маю не стоит. Победа над Германией, победа в большой войне станет огромным праздником для всего советского народа. И совмещать, товарищи, нельзя. Нельзя лишать наш героический народ такой великой даты, отдельной. Точно я не знаю, когда она будет, но это случится, товарищи. И случится очень скоро. И дружно выпили. А сейчас мы стоим у окон и любуемся салютом над Москвой. Ко мне, обдавая облаком кружащих голову духов, слегка прижимается кокетливо звезда советского кино. На этот раз не Федорова, получше на мой вкус, Марина Ладынина. Где-то рядом проходит Семен Михайлович, подмигивает, подкручивая ус. А у меня для вас подарок, Марина Алексеевна. С огромным удовольствием говорю ей на ушко. Вообще-то я давал обещание Зое Федоровой, но гляжу, ее сегодня нет. Подарки это всегда интересно, товарищ маршал. Улыбается и очень тепло улыбается, но сторожка. Сразу как-то понимаю, что интрижка исключена. Ну да, режиссер Пырьев это маршал советского кинематографа. Так что внимание другого маршала ей лестно, но голову не кружит. Отвожу ее под руку к столу. Конечно, с собой-то у меня ничего нет. Приезжайте завтра в наркомат обороны, скажем, в 2 часа пополудни. Присутствие мужа не обязательно, но приветствуется. Вчера в наркомате и этим занимался, составлением списков, распределением тряпья и косметики. Мне эти слова «Живанши», «Шанель» и «Диор» ничего не говорят, зато у сотрудниц наркомата глаза горели мощными прожекторами. За это я бы и орден Мерецкого дал, но хватит ему и целого созвездия автографов первых красавиц Советского Союза. Считайте это подарком на 8 марта от личного состава всего РККА. Мариночка, усаживаю ее на соседний стул. Надеяться на особое внимание Марины мне, женатому человеку, не приходится. Я бы может и, но учитывая строгость характера самой актрисы, нет. Однако приятнейшим общением был обеспечен на весь вечер. 26 февраля. Среда, время 08:55, Верхняя Силезия, штабной бронепоезд корвет командарма Голубева. Морское название дал своему мобильному штабу Голубев. Хозяин, барин, зажигательные снаряды почему не использовали? Требовательно гляжу на командарма. У нас сейчас разбор полетов. Мини-прохоровка случилась. Где-то прошляпила авиаразведка, хотя немцы опытные вояки тоже умеют в маскировку. Где-то обычная проглядела. Короче, колонна наших танков недалеко от городка Рович, это севернее Бреслау, наткнулась на немецкий танковый полк с тиграми и штугами. 30 танков в одном бою – это даже для армии больно. В другом-то месте, где тиграми попытались взломать оборону 113-й дивизии, их по носу щелкнули. И тоже зажигательных снарядов не применяли. А почему? Их мало, товарищ маршал. Голубев кривит лицо. Мы их попробовали на обычной бронетехнике. Вроде работает. Но пока распробовали, они и кончились. Что их там было-то? По паре десятков на батарею. Да и хранить их непросто, это я про себя, нечего ему помогать оправдываться. Держать их надо строго вертикально, иначе текут. Вздыхаю. Ладно, давай разбор и выводы по бою делать. Не надо было им огонь открывать. Комполка на истерике приказ отдал, и тогда под Прохоровкой надо было молча отползти в сторону. Тогда в Рине осторожный приказ отдал генерал Ротмистров. Понизь его в звании, кидаю мимоходом. Командир отдал приказ в состоянии истерики. Надо было концентрировать огонь так, чтобы по каждому тигру шмаляло не менее десятка танков. Для этого надо организовать огонь следующим образом. Поротно. Каждая танковая рота дает залп по одному тигру. По уязвимым точкам. Из 10-15 танков кто-то да попадет. Разработайте для командиров танков порядок самых предпочтительных точек, куда надо бить. Там еще много чего надо. Но уверен, 85-миллиметровые пушки Т-34 тоже многое могут. Никакая броня не выдержит попадания подряд 2-3 снарядов в одно место. Снайперский артиллерийский огонь дело непростое, но на дистанции 200-300 метров вполне возможное. Тем более, что требуется не более 20-30% попаданий в одно место. Мы делаем так по результатам каждого боя, где немцы нас сделали. Потому таких случаев все меньше и меньше. Голубев еще огорчен тем, что на этот раз он попал на роль отрицательного образца. Они все всегда огорчаются в таких случаях. Да не журись ты, Константин Дмитриевич. Хлопаю его по плечу. Тебя-то я в звании не буду понижать. Сейчас закончишь окружение Бреслау, я тебя на следующую звезду представлю. Голубева это заявление не особо радует, улыбается чуть-чуть и дежурно. Окончание главы 20. Глава 21. Здравствуй, Берлин. 30 марта, понедельник, время 09:50. Небо над южными подступами к Берлину. Воздушный КП маршала Павлова. Б-4, направление угломер прицел, бормочет Яшка. Работы у парня полно, прикрытие наступающих колонн, иногда контрбатарейная борьба. Б-3 и Б-4 это у него два тяжелых бронепоезда «Гермес» и «Тор». Борька пока скучает, только изредка обрабатывает своими М-ками, литера М, полковые минометы 120 мм калибра, попадающиеся на пути к Берлину лесочки. Моя 28-я армия рвется к германской столице с самого выгодного направления. Да, я ее себе забрал, что-то нужно и мне. К тому же хоть она и обстрелянная, но опыта у нее сильно меньше. Поначалу ее в сторону Восточной Пруссии в польский городок Грудзенц отправлял, но вовремя передумал. Туда есть кого послать после взятия Риги. 11-я армия Анисимова и 2 армии Северо-Западного фронта, 21-я и 8-я. 28-й армии пришлось попыхтеть, пересекая многочисленные южные притоки Одера, но не сильно. Одно дело форсировать реки, превращенные в оборонительные рубежи, и совсем другое – испытывать трудности только в виде разрушенных мостов. На организацию мощных оборонительных рубежей у немцев сил не хватило. А почему? Самодовольно ухмыляюсь. Потому что я – молодец. Стратегический расчет на размазывание сил противника на тонкие слои сработал. Не только я, конечно, красавчик, но и мои генералы. Никитин быстренько взял Пенемюнде, отдал его на растерзание Крайкову и лихим марш-броском бросился на юг, в сторону Берлина. Свербило ему не слабо. Очень хочется всем генералам поучаствовать во взятии немецкой столицы. Остановили его только на подходе к Шпандау. Там река, там сильная группировка вермахта. Велел ему не торопиться и не жечь личный состав в безумных атаках. С той стороны как раз немцы мощную оборону организовали. Нам надо войти в Шпандаусский лес, тогда окружение Берлина будет завершено. Б-3 обнаружен. Вижу пристрелку, докладывает наблюдатель. Все. Нарвались на наблюдателей. Городок Гроссберин, видимо, успели в нем выстроить узел обороны. Б-3 и Б-4 на отход, километров на 5, передовым частям рассосредоточиться и занять оборону. После подтверждения получения команды включить Кракена. На полчаса. Кракен это радиоглушилка. У каждого фронта есть. И у меня. Яшка, вот зверь, успевает дать пару эффективных залпов прямо на ходу. До сих пор в голове не укладывается, как он это делает. Борька без моих приказов ставит дымовые завесы. Одно удовольствие любому начальнику работать с опытными подчиненными. Засекли, откуда немцы вели огонь. Наблюдатели браво подтверждают. Координаты авиации, 205-му полку, пущай отбомбятся. Ибо нифиг. Координаты уже передают морзянкой, только ее можно использовать на самых высоких частотах под завесой Кракена. Глушилку велел включить в предположении, что наблюдатели работают по рации. Они могут и по телефону, но кабельная связь не сильно надежна. Близкий разрыв снаряда или бомбы и все, связи каюк. Когда еще восстановишь, а противник уже по голове лупит тяжелым. Итак, сработал мой стратегический расчет размазать силы вермахта по площадям. Рунштедт из Украины так и не прорвался. Передовые соединения Жукова настигли его в районе Мюнхена. Рокоссовский отдал честь взятия Будапешта 4-й армии, а сам рванул ускоренным маршем по левому берегу Дуная. 8-й мехкорпус, как и обещал, отдал Жукову. Тоже к Берлину торопится.